и светла адмиралтейская игла. Итак, начало XVIII века, Петровская эпоха. Когда-то Лев Николаевич Толстой признавался, что, распутывая поток исторических событий, нашел именно в этой эпохе начало всего. О том, что она начало нашего города, писать не буду. Это известно всем и не раз подробнейшим образом описано. Расскажу только о Невском проспекте и о его особых отношениях с основателем города. Был царь Петр непреклонен, и что греха таить, временами жесток не в меру. Так что мало кто решался идти против его воли. А вот Невский проспект... Тогда он проспектом не был, а был всего-навсего дорогой, правда, большой и перспективной. Осмелился воспротивиться воле самодержца. Вместо того, чтобы послушно уступить главенство Васильевскому и городовому островам, как замышлял император, стал главным, центральным, кровеносным, а значит, жизненосным сосудом Петербурга. Тому, кто видит в Невском проспекте, да и вообще в городе просто сумму зданий, где можно жить, развлекаться и покупать, речь о характере проспекта непокорным, а то и просто вздорным, покажется бредом. А вот те, для кого и город, и проспект живые, те поймут. Дело в том, что проспект и люди, на нем живущие или просто приходящие сюда, чтобы прикоснуться к прошлому своего города, от домов, дворцов, мостов Невского неотделимы. Люди одушевляют проспект, проспект вдохновляет людей. И его процветание – это их процветание, его гибель – это их гибель. Это, с поражающей очевидностью, подтвердила война. Люди умирали, чтобы спасти свой город и проспект его сердца. Несколько лет назад уважаемый человек, участник войны, заявил, что защищать Ленинград ценой жизни сотен тысяч людей было бесчеловечно, что все эти дома, дворцы, памятники – ничто по сравнению с человеческой жизнью, что нужно было сдать город и тем самым спасти его жителей. Что тогда было в Петербурге? Блокадники не могли ни понять, ни простить такого отношения к самому городу, к своей святыне. А еще жалели тех, кто не чувствует. Каждый дом, а не только архитектурный шедевр, не только дворец – это чей-то замысел, чья-то воплощенная мечта, чьи-то судьбы, хранилище памяти. Не защитить, пройти равнодушно – значит предать. Я никогда не забуду рассказ старшего сына Леонида Александровича Говорова, командующего Ленинградским фронтом, того, кого ленинградцы весной 42-го назвали генералом Надежды. Маршалом он стал в 1944 году. Кому город и его жители обязаны столь многим, что это требует подробного рассказа, способного увести очень далеко от основной темы книги. Так вот, Владимир Леонидович рассказывал, что его отец, человек, по общему мнению, абсолютно бесстрашный, признавался, что боится ехать в осажденный фашистами Ленинград. Это не был страх в привычном понимании слова. Это была невыносимая боль ожидания. Ожидание ужаса, который ему предстояло увидеть. Он ведь знал, что пережил Ленинград зимой 1941-1942. Он любил этот город, восхищался его красотой. И вот ему предстояло. По дороге с аэродрома в Смольный беспартийный командующий фронтом должен был прежде всего явиться в обком партии. Попросил привести его по Невскому. И был потрясен. Невский, его любимый прекрасный Невский, был так же чист и ухожен, как до войны. А раны? Что ж, их бережно прикрыли щитами. И он, никогда не задававший лишних вопросов, умевший владеть своими чувствами, не смог скрыть волнения. «Как это удалось? Кто это сделал?» Ему ответили. «Женщины, ленинградки, едва стоявшие на ногах от истощения и безмерной усталости. Это они убрали Невский, и не только Невский, весь город. Скалывали метровый лед, вывозили его на детских саночках, выкапывали из-под льда трупы. Они, отстоявший город, возвращали ему достоинство, порядок и чистоту, так поражавшую на Невском всех и всегда, начиная с петровских времен, когда в других районах молодой столицы грязь стояла непролазная. Они чистили главный проспект своего израненного города и падали замертво, не выдержав непосильной работы. Мне кажется, что они, безымянные, не пережившие той страшной зимы, тоже здесь, на Невском, среди великих теней, его населяющих. Когда Леонид Александрович говорил о весне 42-го, о сияющем чистотой Невском, он, по словам Владимира Леонидовича, опускал взгляд или отворачивался. Скрывал, что глаза наполняются слезами. Плакать он не умел. Сыну, генералу армии, в то время, когда он мне рассказывал об отце, заместителю министра обороны огромной страны, тоже было не занимать умение владеть собой. Положение обязывает. И все-таки Когда говорил об искалеченном, но не униженном городе и его главной улице, скрывать свои чувства мог с трудом. Для этих людей, как и для всех защищавших Ленинград и восстанавливающих свой город, он был не просто суммой зданий, в которых можно. Ну да, об этом я уже писала. Правда, почти два десятка лет назад казалось, что вопрос, стоило ли ценой бесчетного числа человеческих жизней спасать город, решен. Да, стоило. Но вот недавно модная телеведущая, полемизируя с представителем Русской Православной Церкви, в ответ на его слова «православный человек должен быть готов умереть за свои святыни», с пафосом воскликнула. «Концепция, что святыня может быть важнее жизни, для меня неприемлема. Какой-то каменный истукан важнее человеческой жизни». Скажу сразу, в телевизионном поединке речь шла не о защите города, в котором барышня, к слову, родилась, и которая легко покинула ради ловли счастья и чинов. Покинула и покинула ее дело. Но ведь петербурженка, хотя и в первом поколении. Как-то неуютно становится на душе, когда слышишь от человека, выросшего в этом городе, не раз подтверждавшим, что ради сохранения святынь его люди готовы идти на смерть. Такие пассажи. Прошу только понять меня правильно. Речь не идет о петербургском снобизме, о том, что коренные жители этого города что-то лучше понимают, как-то тоньше чувствуют. Вовсе я так не думаю. А чтобы поставить на место тех, кто склонен впасть в подобное заблуждение, скажу только одно. Пушкин не был коренным петербуржцем. Но разве был на свете кто-нибудь, понимавший и чувствовавший Петербург лучше, чем он? Что же касается защиты святынь, 10 июня 1922 года, а потом еще много дней подряд, по Невскому, к зданию дворянского собрания, что на Михайловской площади, сейчас там филармония, тогда был зал суда, везли арестованных по так называемому делу митрополита Вениамина об изъятии церковных ценностей. Я писала об этом достаточно подробно в книге «Утраченный Петербург». Скажу только, что когда под предлогом помощи голодающим новая власть начала грабить церкви, большинство священников с легкостью отдали все, не имеющее особого сакрального смысла. Но когда попытались отнять священные предметы, священники воспротивились и пошли на смерть. Пример тому – судьба Петра Скипетрова. Когда красногвардейцы через три месяца после Октябрьского переворота ворвались в Александро-Невскую лавру, напомню, это Невский проспект, и пытались захватить имущество церкви, он закрыл своим телом вход в собор. Его убили прямо на паперти. Но святыне тогда удалось сберечь. А перед началом суда Невский, Михайловская улица и площадь были заполнены народом. Люди хотели еще раз, не дай бог последний, увидеть своего пастыря, своего избранника, митрополита Петроградского Вениамина. Когда появилась тюремная машина, сотни верующих опустились на колени и запели: «Спаси, Господи, люди твоя». Спасти не удалось. Четверо подсудимых были расстреляны, остальные отправлены в тюрьмы и лагеря. Это не было для них неожиданностью. Они знали, на что шли, защищая свои святыни. И тут же на Невском через 20 лет снова спасали святыню, на этот раз публичную библиотеку. На гостиный двор, туда, где пересекаются Невская и Садовая линии, упала зажигательная бомба. Пожар вспыхнул мгновенно. И люди, истощенные, едва стоявшие на ногах, не только пожарные, не только милиционеры, но и случайные прохожие, не дали пламени ни охватить весь гостиный двор, ни, главное, перекинуться на бесценную библиотеку. Они задыхались, падали, трудом поднимались и снова пытались справиться с огнем. Каждый делал, что мог, даже если мог совсем немного. Но вместе они победили. Прошли годы, и мало кто из работавших и работающих публички уже давно, она называется Национальной библиотекой, но старое имя не уступает, знает, что библиотеки с 12 января 1942 года могло не быть на земле, а уж имен ее спасителей не знает вообще никто. У этих людей были разные святыни. У одних – богослужебные предметы, у других – книги, у третьих – дома, храмы, дворцы. И они каждую минуту рискуя жизнью дежурили на крышах, тушили зажигалки. Написала и поняла. Не всем слово «зажигалка» будет понятно. Выросло уже не одно поколение, для которого смысл его никак не связан с зажигательными бомбами. Для кого-то святыней были деревья летнего сада. И они сохранили их в замерзающем городе. А ведь если бы срубили эти деревья, помнящие Пушкина, дров хватило бы, чтобы натопить сотни буржуек и, быть может, спасти многие жизни. Но святыни. Что было святыней для разных людей, по существу не так и важно. Важно, что святыни у них были. И это были уже никак не зеленые бумажки с портретом президента чужой далекой страны. Вот теперь самое время вернуться к петровским временам, потому что главной святыней город обязан именно своему основателю. Некоторые называют его антихристом, но ведь именно он повелел перенести мощи святого князя Александра Невского в новую столицу и построить для этого не просто храм, но огромную, непревзойденную по красоте и величию обитель. Именно это его решение чудесным образом повлияло на мироощущение живущих в Петербурге. Соседство с великой святыней породило ощущение неразрывной духовной связи с ней, а значит и с городом, ею хранимым. Напомню, 30 августа 1724 года, с того самого дня, когда мощи были перенесены в церковь, построенную Доминика Трезине по распоряжению императора Петра Алексеевича, мощи святого покровителя города не покидали Невский проспект. Сначала они хранились в Александро-Невском монастыре. В 1797 году наименованном Свято-Троицкой Александро-Невской лаврой. 20 ноября 1922 года были оттуда изъяты и только 3 июня 1989 возвращены в Свято-Троицкий собор. Но даже во время гонений на веру их хранили в Музее истории религии и атеизма, который разместили не где-нибудь, а в особо почитаемом верующими Казанском соборе на Невском проспекте. Думаю, закладывая Александро-Невский монастырь и Адмиралтейство, Петр тем самым закладывал программу развития города и всей страны. И смысл этой программы был в единении нового строительства флота, сделавшего Россию мировой державой, Адмиралтейства, и традиционного – духовное самостояние русских людей, монастырь. Так что утверждение, будто Петру было ненавистно все старое привычное, что он беспощадно ломал и уничтожал все, что было дорого народу, мягко говоря, преувеличение и оговор. Он ломал и уничтожал только то, в чем видел помеху движению России вперед. Случалось заблуждался, случалось, ломка была не просто жестокой, свирепой. Но цель-то была наша излюбленная, хотел как лучше. Похоже, я начинаю его оправдывать, а это занятие пустое, он в оправданиях не нуждается. Тем более тот, кто только и мог с него спросить, уже давно и спросил, скорее всего, простил. Хотя бы потому, что как никто умеет прощать. Позволю себе усомниться, что Петр был врагом Христа. И даже в том, что был он врагом церкви, если понимать по церкви все сообщество верующих. Вот к церкви, как к институту, к церковной иерархии, он действительно относился с неприязнью. Она пыталась, если не лишить его власти, то, по крайней мере, разделить ее с ним. А он желал быть единственным владыкой, истинным самодержцем. Поэтому и упразднил патриаршество, обеспечивавшее независимость, хотя бы не полную православной церкви от государства, и учредил Священный Синод, некое министерство по делам религии. При этом заявил народу, что делает это для общего блага, что от соборного управления не опасаться отечеству мятежей и смущения, яковые происходят от единого собственного правителя духовного. Ведь это были не пустые слова. Народ еще помнил распри между царем Алексеем Михайловичем, батюшкой императора Петра, и патриархом Никоном. Помнит-то помнил. Другое дело, на чьей стороне он был народ. Историки цитируют мнение о царе-реформаторе, его подданных, не ученых-монахов, не отцов церкви, а простых крестьян. Насколько они достоверны, судить не берусь, но привожу цитаты дословно. Какой это царь? Он антихрист, а не царь. Царство свое покинул и знается с немцами, и живет все в немецкой свободе. В среду и в пятку ест мясо. Иного антихриста не ждите, тот он антихрист. Государя-царя Петра Алексеевича и государя-царевича на Москве нет, изведены, извели бояре да немцы. Вместо него царствует антихрист. Нет сомнения, ему об этом доносили. А он не пытался оправдываться перед народом. Напротив, провозгласив столь близкое сердцу русского человека соборное правление, сам стал единоличным главой церкви своего государства и начал со свойственной ему энергией и горячностью наводить порядок в церковных делах, а по существу регламентировать духовную жизнь подданных. Священников превратил в государственных чиновников, да еще потребовал, чтобы они нарушили тайну исповеди, сообщали о готовящихся преступлениях, о которых узнают на исповеди. А преступлениями в первую очередь признавали любые действия против царя и его реформ. Коснулись петровские преобразования и верующего люда. Если раньше ходить в храм, исповедоваться человек мог по велению сердца, то теперь это стало обязанностью, за исполнением которой строго следили. В церкви Петр видел своего рода школу воспитания нравственности, так что пропускать занятия в этой школе было не должно. Таким образом, Царь не только подчинил церковь интересам государства, но и привлекал к посещению храмов все новых и новых прихожан. А вот от монастырей всячески старался народ отвратить. Монахов, иначе как ханжами, святошами, тунеядцами не называл. Обобщение не было справедливым, как и любое обобщенное суждение о людях одной профессии или, скажем, одной национальности. Но доля правды в суждении императора была. Большая часть монахов отошла от идеи нестяжательства, проповедовавшего аскетизм, тяжкий труд и бедность. Монастыри превратились в богатейших владельцев земель и крепостных душ. В одном из указов Петр противопоставлял образ жизни современных ему монахов и их предшественников. Древние монахи трудолюбивыми, своими руками пищу промышляли и общежительно живящие, и многих нищих от своих рук питали. Нынешние же монахи не токмо нищих питаши от трудов своих, но сами чуждые труды поедаша, а начальные монахи во многим роскоши в подоша. Вывод он делал решительный. Обязывал монахов служить и прямым нищим, престарелым и младенцам. Понятно, многие были недовольны, но так уж ли он был неправ. И вот при таком отношении к монастырям и монахам государь повелевает строить в только что основанном городе, в городе, которому предстояло воплотить его мечту, не просто храм, монастырь. Вот вам и царь Антихрист. Как это совместить, как понять? Может быть, так проявлялся характер Петра, неуравновешенный, склонный к парадоксальным поступкам? Но ведь может быть и другое, он понимал. Городу на Руси без обители не стоять, монастырь нужен народу как духовная опора. Да и надеялось, очевидно, то уж его-то городе монахи не будут сиборитствовать, будут служить людям, вот хотя бы солдатам-инвалидам, которых войны все прибавляли и прибавляли. Надежду эту свято-троицкий Александр Невский монастырь, надо сказать, во многом оправдал. Только вот его основатель до этого не дожил. Но к монастырю и его истории я вернусь после того, как расскажу об Адмиралтействе. Все-таки именно оно – начало пути и исток Невского проспекта. Может быть, даже его первопричина. Обитель же – конец, вернее, цель пути. Да и строить Адмиралтейство начали раньше. Что строить необходимо, было ясно сразу, как только овладели Невскими берегами, чтобы закрепиться на море. России нужен флот, остроили корабли на Ланецкой верфи и в Ладейном поле. От моря далеко перегонять суда через бурную Ладогу и крутые Ивановские пороги ой как непросто. До Невы добирались не все, а многие суда после ладожских штормов приходилось сразу ставить на ремонт. Верфь нужна была вблизи моря, и нужна была как можно скорее. Петр I спешил и все-таки целую неделю потратил на поиски места, объехал в шлюпке все бухты, все заливы в пределах будущего города. И, наконец, выбрал на левом берегу Невы, наискосок от Заячьего острова напротив Васильевского. Нева здесь широка. Спускать на воду суда степелись подручно. К тому же издавна стояла там деревушка Гавгуева, а люди ведь на топком болоте жить не станут, выберут место по суше, понадежнее. Так что приют убогого чухонца помог царю сориентироваться. Адмиралтейство – первая постройка на левом берегу Невы. Поначалу Петр предполагал, что оно будет только верфью. Но в 1704 и в 1705 годах шведские войска часто угрожали молодому Санкт-Петербургу и с суши, и с моря. Вот и было решено строить не просто верфь, но верфь-крепость. Если бы шведы решили напасть с суши, их встретил бы, как и положено по правилам, фортификации огромной, простиравшейся до самой реки Мьи-Мойки, Гласис, абсолютно свободная не только от любых построек, но даже и от кустарников пространства, Адмиралтейский луг, где спрятаться нападавшим было бы невозможно. В пяти же крепостных бастионов свала окружающего Адмиралтейства они были бы видны как на ладони. Только успевай заряжать пушки, а их установили около 100 штук. Защищал верфь и глубокий ров, наполненный водой. Перебраться через него можно было исключительно через подъемные мосты, которые опускали, только убедившись, что идут или едут свои. А для защиты от нападения с моря за зиму между островом Котлин и Мелью построили деревянный форт Краншлот. Он перекрыл фарватер. Ну а если бы шведам все уже удалось прорваться к городу, их встретил бы огонь с обоих берегов. Справа стреляли бы пушки Петропавловской крепости, слева – Адмиралтейства. Но шведы не стали рисковать. А после Полтавской победы реальная опасность вообще перестала угрожать Петербургу. Вот и получилось, что обе крепости, построенные, чтобы защитить город, ни разу не сделали ни одного выстрела. С петровских времен ни один шведский корабль не вошел во внутренние воды Петербурга. Но прошло 300 лет, и проплыл по Неве под алыми парусами шведский бриг Тре Крунур, приветствовал юбиляра. Так что времена меняются, и не всегда к лучшему. Петр заложил верфь 5 ноября 1704 года. Об этом сохранилась его собственноручная запись. Заложили Адмиралтейский дом и были в Астерии и веселились. Длина 200 сажен, ширина 100 сажен. Крепостные укрепления возвели всего за месяц. Почти одновременно начали строить корабли. 1 октября 1705 года над башней с въездными воротами установили первый шпиль, скромный прообраз прославленной Адмиралтейской иглы. А в середине ноября Иван Яковлевич Яковлев, оланецкий комендант, которому государь поручил устройство Адмиралтейского двора, доносил. Крепость строением совсем совершилась. И ворота подъемные построены, и шпиц, и по бастионам по всем пушки поставлены, и рогатками обнесено. Адмиралтейство стало первым и на долгие годы самым крупным производством в столице. Там делали все. От заготовки леса до полной постройки корабля. По периметру крепости как внутри, так и снаружи выкопали каналы. По ним подвозили материалы к мастерским, складам, эллингам прямо с Невы. Прорыли и широкий Адмиралтейский канал до Новой Голландии, где размещались склады морского ведомства. Сейчас на его месте – Конногвардейский бульвар. Казалось, все продумано, все слажено. Но в 1705 году невиданное до тех дней наводнение порушило почти все, что было построено. Постройки-то были деревянные или мазанковые, где ему стоять перед напором разъяренной реки. И все-таки 29 апреля 1706 года со стапелей сошло первое судно – 18-пушечный корабль, конструкцию которого приписывают самому государю. А в ознаменование Полтавской победы Петр 6 декабря 1709 года собственноручно заложил на Адмиралтейском дворе первый крупный 54-пушечный корабль. В 1712 году его спустили на воду, назвали «Полтава». С тех пор вошло в обычай торжественно всем городам праздновать спуск каждого корабля. Мастер, строивший судно, получал из рук царя на серебряном блюде по 3 серебряных рубля за каждую пушку. В петровское время со стапелей Адмиралтейства сошли на воду 262 судна, в том числе 23 линейных корабля. Верфь исправно работала 138 лет. В 1844 по распоряжению императора Николая I ее закрыли. Трудилось на первом крупном промышленном предприятии столицы одновременно до 10 тысяч человек. Работали тяжело, на износ. Сам царь долго служил на верфи басом, главным мастером. Со временем от должности пришлось отказаться. Даже он не мог объять необъятное. Но не было дня, конечно, если оставался в Петербурге, чтобы он не побывал в своем любимом Адмиралтействе. Приходил когда в 4, когда в 5 часов утра. Так что нет ничего удивительного, что и для других установил такой распорядок. Колокол бить на работу и с работы марта с 10 сентября по 10 число. Поутру полпятого, вечеру в марте и апреле 7 часов. В июне и июле поутру полпятого, вечеру в 8. Сентября с 10 марта по 10. Поутру час пред восхождением солнца, вечеру час по захождению солнца. Это 32-й пункт регламента Адмиралтейской верфи, утвержденного императором. Режим, что и говорит, суровый. Как тут не вспомнить ставшее едва ли не аксиомой утверждение, что наш город стоит на костях? Оно из одного ряда с любимым проклятием Петербурга-ненавистников – Петербургу быть пусту. Начну с того, что вряд ли есть на земле, во всяком случае на обжитой ее части, город, да даже и поселок, и деревня, не стоящие на костях. Хотя бы потому, что тех, кто ушел, за тысячелетия было много больше, чем обитающих на земле сегодня. Земля приняла всех. Где? Самым старым из известных кладбищ – сотни лет. Всего сотни, а раньше. Но это так, эмоциональное отступление. А вот замечательный наш архивист Светлана Вячеславовна Казакова попыталась абсурдность и злонамерность утверждения о городе на костях доказать. Окно ее рабочего кабинета в здании Синода, где еще недавно размещался Центральный государственный исторический архив, выходило на площадь Петровскую, Сенатскую, декабристов. Поднимешь глаза, и прямо перед тобой он, медный всадник. Будто требует чего-то, будто укоряет. И Светлана начала, после основной своей работы, изучать списки строителей города. Обнаружилось вот, что в списках за несколько лет повторялись одни и те же имена. Значит, не умерли, значит, продолжали работать. Предвижу возражение, мол, сколько их одноименных Ивановых, Петровых, Петров-Михайловых и других тысячи. Но дело в том, что списки-то велись подробные, откуда родом, из какой губернии, какого села, какого помещика, если крепостной. Значит, не было строительства Петербурга гигантской беспощадной мясорубкой, перемалывавшей без счета поданных своего безумного основателя. Конечно, люди гибли. И от изнеможения, и от холода, и от эпидемий. Время было такое. И судить о нем все-таки справедливее по его законам, а не по представлениям привыкшего к комфорту 21 века. А тогда адмиралтейство росло и притягивало все больше и больше людей, и жить эти люди старались как можно ближе к месту службы. Оно и понятно, особенно если вспомнить, в какую рань начинали работать. Поначалу Петр запрещал строиться на левом берегу Невы. Не желал отказаться от мечты сделать центром столицы Васильевский остров. А то, что сам на левом берегу поселился, так это скорее ради удовольствия с раннего утра сесть в шлюпку и плыть по Неве куда душе угодно. Для него ведь передвигаться по воде было много приятнее, чем по земле. Вот, похоже, и задумал, что и всем переплыть через Неву в удовольствие. Когда осенью 1705 года из-под Котлина пришел в Петербург на зимовку флот, нужно было рядом с адмиралтейством разместить моряков, которые на зиму стали первым гарнизоном верфи крепости. Пришлось срубить избы прямо на бастионах. Вокруг них-то и начали расти морские слободы. Рабочий люд и морские чиновники средней руки селились между адмиралтейством и мойкой. Отсюда и название улиц Большая и Малая Морские. Хотя и не расстался Петр со своей мечтой о центре столицы, хотя и повторял, велеть идти на Васильевский остров, разве кто сказку даст, что на Васильевском острове станет строиться и тот двор за загородный употребит. Не ставить там никому ничего, а отводить на Васильевском острову. Адмиралтейская сторона мало-помалу заселялась. Я еще расскажу, как вроде бы и выполняя указания императора, на деле сопротивлялись ему могущественные братья Строгановы. И не только они. Даже генерал-адмирал Федор Матвеевич Апраксин, человек Петру преданный беспредельно, никогда воли его не нарушавший, взял да и построил себе дом не на Васильевском острове, а в 400 метрах от адмиралтейства. Хотел всегда быть поблизости от верфи. Как тут запретишь? Но не эти хаотичные постройки перечеркнули планы императора, связанные с Васильевским островом. Их перечеркнула просека, которую распорядился рубить не кто-нибудь, а он сам. Мог ли думать, что не в слишком далеком будущем ей предстоит стать главной улицей столицы? А адмиралтейству, от которого она начиналась, не только колыбелью Отечественного флота, но и одним из главных градообразующих сооружений Петербурга. Уже при Петре начали заботиться о внешнем облике адмиралтейства. В 1711 году государь повелел перестроить южную часть здания в камень. Тогда-то и появилась первая Мазанковая башня. А через несколько лет граф Апраксин, глава недавно образованной для управления российским флотом адмиралтейства коллегии, поручил голландскому шпицных и кровельных дел мастеру Герману ван Больсу, тому, кто незадолго перед тем соорудил шпиль собора в Петропавловской крепости, привести адмиралтейство в пристойное состояние. В 1719 году по проекту ван Больса построили новое каменное здание. Над его въездными воротами установили каменную башню со шпилем. Мастер получил приказ шпиц адмиралтейский достроить и на оном шпице поставить яблоко и корабль и поверх его корону. Поставил. Потом адмиралтейство перестраивали дважды, но на кораблик никто не покусился. Еще при Петре он стал и остается до сих пор одним из символов Санкт-Петербурга. Историки до сих пор не пришли к окончательному согласию, по образу какого судна сделан кораблик. Большинство склоняется к тому, что это малая копия боевого судна «Орел», построенного в 1668 году в царствовании отца императора Петра Алексея Михайловича. После появления над городом кораблика адмиралтейства сооружение чисто утилитарного превратилась в одну из красивейших построек города. А уж после того, как в 1728-1738 годах Иван Кузьмич Коробов его перестроил, башня Адмиралтейства, восхищавшая современников безукоризненно точно найденными пропорциями, определяла организацию застройки огромного района столицы, ставшего, вопреки планам Петра, ее центром. Как только Коробов приступил к работе, ему было дано предписание Адмиралтейскую башню, на которой шпиц, понеже оное со второго апартамента мазанковая и весьма пошаталась. За веткостью ныне немедленно разобрать и для прочности сделать вновь всю каменную и шпиц поставить. В плане башня представляла собой куб. На него были установлены два яруса, по высоте они были одинаковые, но оба постепенно сужались кверху. В верхней части башни архитектор расположил зал заседания адмиралтейской коллегии. Там же хранили трофеи морских побед российского флота. Венчал сооружение шпиль, повторявший тот, что был установлен ван Боллесом. Распоряжение императрицы Анны Иоанновны Коробов выполнил с блеском. Иван Кузьмич Коробов, чье имя, как и имена многих наших славных соотечественников, незаслуженно забыто, был одним из тех, кого Пушкин назвал «птенцами гнезда Петрова». Выходец из древнего боярского рода, отец его был знаменитым в свое время иконописцем оружейной палаты. Детство провел в тихом, но бережно хранившем память о былой славе Переславле-Залесском. В этом городе родился князь Александр Ярославич, прозванный Невским. А построил Переславль поначалу не город, а крепость для защиты русской земли от набегов волжских булгар. Сам Юрий Долгорукий. Наверное, дивная красота древних храмов и монастырей пробудила в мальчике и чувство прекрасного, и желание строить. А еще Плещеево озеро, казавшееся огромным, как море. Правда, море мальчик пока не видел, да мог бы и вообще не увидеть никогда, если бы не одна встреча. О том, как познакомились юный русский царь, строивший в Переславле свой потешный флот, предтечу великого российского флота, и любознательный переславский мальчишка историю умалчивает. А вот о том, что Петр направил мальчика учиться сначала в Москву, а потом в Голландию, известно доподлинно. Сохранилось даже письмо царя, адресованное ученику Ивану Коробову, просившему перевести его на учебу во Францию или в Италию. Письмо, на мой взгляд, поразительное. «Иван Коробов, пишешь ты, чтобы отпустить тебя во Францию и Италию для практики архитектуры, цивилист. Во Франции я сам был, где никакого украшения в архитектуре нет и не любят, а только гладко и просто и очень толсто строят, и все из камня, а не из кирпича. О Италии довольно слышал, к тому же имеем трех человек русских, которые там учились и знают нарочито. Но в обоих всех местах строения здешней ситуации противные места имеют, а сходнее – голландские. Того ради надобно тебе в Голландии жить, а не в Брабандии, и выучить манер голландской архитектуры, а особливо фундаменты, которые нужны здесь. Ибо равную ситуацию имеют для низостей и воды, также тонкости стен. К тому же огородам, садам, пропорции, как их размерять и украшать, как леском, так и всякими фигурами, чего нигде в свете столько хорошего нет, как в Голландии. И я ничего так не требую, как всего. Также и слюзному делу обучиться тебе надлежит, которое здесь зело нужно. Того ради отложи все, всему учись. Петр. 7 день ноября 1724 года. Представьте, это пишет повелитель великой державы. И кому? Мальчишке. Время нашел. И не просто приказал продолжать учебу, объяснил, почему это нужно Отечеству. В том, как был прав Петр Алексеевич, Коробов убедился, когда уже после смерти императора был назначен архитектором Адмиралтейской коллегии. В его обязанности входило проектирование и строительство, содержание и реконструкция верфи, гаваней, парусных, полотняных, канатных и предельных фабрик, складов для хранения и сушки лесных материалов, пеньки и других припасов, нужных для строительства и оснастки кораблей. В общем, всего, что необходимо военно-морскому флоту. А участки под строительство отводили, как правило, болотистые, неосвоенные. Так что проблем было много, притом не столько архитектурных, сколько инженерных, о чем и предупреждал Петр. Перестройка Адмиралтейства – дело труднейшее и ответственнейшее, стало для архитектора праздником. Наконец-то он смог заняться не просто работой, творчеством. Его башня – произведение выдающееся. Недаром гениальный русский зодчий Андриан Дмитриевич Захаров, который в начале XIX века перестраивал Адмиралтейство, полностью включил ее в свою композицию. В 1736 и 37 годах в Петербурге случились опустошительные пожары. Адмиралтейство они не затронули. Обширный Адмиралтейский луг, весной и осенью превращавшийся в вязкое болото, а летом в пыльную пустыню, предохранял Адмиралтейство, не давал огню перекинуться от морской слободы на постройки верфи. Но в ведении адмиралтейского архитектора находилась морская слобода, а она пострадала больше других районов. 18 августа 1736 года появился указ главный, полицеймейстерской канцелярии, который предписывал, собрав всех архитекторов, погорелые места, все осмотреть и измерить, и каким образом впредь дома строить, учинить всем тем местам разные проекты. Незамедлительно была создана комиссия, которой предстояло решить, как застраивать пепелище, как, в избежание повторения трагедии, ликвидировать тесные кварталы с деревянными постройками, устроить проезды между домами, расширить старые улицы, проложить новые, создать площади. Возглавил комиссию Петр Михайлович Еропкин. Вошел в нее и Михаил Григорьевич Земцов, занимавший тогда должность архитектора главной полицеймейстерской канцелярии. Так что судьба новой застройки Петербурга, в том числе Невского проспекта, тогда еще именовавшийся Большим, оказалась в руках трех первых русских зодчих Петербурга, людей талантливейших. Почти всех строителей Петербурга жизнь не баловала. Но судьба Еропкина самая страшная. Он был обезглавлен вместе с кабинет-министром императрицы Анны Иоанновны Артемием Петровичем Волынским и капитаном флота Андреем Федоровичем Хрущевым при большом скоплении любопытного до таких зрелищ люда на площади, где сейчас сытный рынок. Но сначала их пытали. Писать об этих пытках сил нет. Гестаповцы могли бы поучиться. Казнили образованнейших людей своего времени за то, что подняли голос против немецких временщиков и главного из них, всемогущего фаворита Анны Иоанновны, герцога Берона. А ведь долгие годы судьба была к архитектору на редкость благосклонна. 8 лет он обучался архитектуре в Италии, Франции и Голландии. Вернувшись в Россию, был замечен Петром I, который даровал ему звание архитектора и чин полковника. Такой чести до Еропкина не был удостоен ни один русский зодчий. Уже при Анне Иоанновне Петра Михайловича назначили главным архитектором комиссии о Санкт-Петербургском строении. 3 года до ареста, в 1740 году, ни одно здание в городе не было возведено без его ведома. Он стал автором генерального плана Петербурга и проектов планировки и застройки главных районов столицы. Еще в начале строительства от Адмиралтейской эспланады, окружавшей ее лесной чаще, были вырублены просеки. Они-то со временем и превратились в главные городские магистрали. Но создателем Трилучия принято считать Еропкина. Именно он, разрабатывая план застройки Петербурга, рассчитал все так, чтобы даже с самого конца любой из улиц было видно Адмиралтейство. Злополучный поворот Невского случился задолго до его вступления в должность. На башню Адмиралтейства, встроенную и строгую, были ориентированы 3 луча, 3 главные улицы левобережной части города – Вознесенский проспект, Гороховая улица и главный проспект Петербурга – Невский, восточный и самый длинный луч – Трилучия. А верфь, казалось, обосновалась в центре столицы навсегда. Но находиться рядом с Царским дворцом – дело опасное. Судьба Адмиралтейства тому подтверждение. В 1783 году на верфи вспыхнул пожар, но такой сильный, что Екатерина II не на шутку перепугалась и повелела немедленно перевести Адмиралтейство в Кронштадт, где уже существовали ремонтные и судостроительные мастерские. Здание же посчитала разумным и полезным приспособить для Сената и Синода. Только решение императрицы пришлось не по вкусу чиновникам Адмиралтейства. Это ж кому захочется добираться до работы в такую даль? И случилось то, что не раз случалось и наверняка еще будет случаться. Затянули, заволокитили исполнение царского приказа, а потом и сама государыня отвлеклась на другие дела, показавшиеся ей более важными. Преемник Екатерины Павел Петрович поступил, как всегда, несколько странно. Знала ведь, что еще петровские времена верфь-крепость утратила какое бы то ни было оборонное значение, но вопреки очевидному усердно и поспешно занялся фортификационным укреплением Адмиралтейства. На Гласисе то пыльным, то слякотным император мустровал солдат до изнеможения. А вот Александр Петрович желал видеть рядом со своим дворцом не плацпарад и не стапели, а что-нибудь благородное, ласкающее взор. Военно-морской министр адмирал Павел Васильевич Чикагов с пониманием отнесся к желанию монарха и порекомендовал ему архитектора, способного придать адмиралтейству облик величественный и одновременно изящный, в полном соответствии с эстетическими пристрастиями любимого внука Екатерины Великой. Архитектором этим был Андриан Дмитриевич Захаров, первый из русских зодчих Петербурга, названный гением. Но прежде чем рассказывать о создателе нынешнего Адмиралтейства, признанного одним из шедевров не только русской, но и мировой архитектуры, не могу умолчать о человеке, чья жизнь с адмиралтейством связана неразрывно. Кому город обязан тем, что строительство, вернее, перестройка здания, была поручена не одному из многих пребывавших в то время в Петербурге именитых иностранцев, а именно Захарову. Павел Васильевич Чичагов, адмирал наследственный. Его батюшка Василий Яковлевич был человеком заслуженным, соратником Потемкина, преданным помощником Екатерины. Он навсегда остался на Невском проспекте, на памятнике перед Александринским театром, в числе сподвижников, окружающих императрицу. Любовь к морю в семействе Чичаговых тоже наследственная. Так что перед Павлом вопрос о выборе профессии не стоял. В 14 лет заступил он на флотскую службу. А после нескольких дальних походов начал учиться в военно-морском училище в Портсмуте. В 1795 году капитан 66-пушечного русского корабля «Ретвизан» вновь оказался в Англии. Его судно получило пробоины в совместном англо-русском сражении против французов. До Петербурга Ретвизан своим ходом дойти не мог, и Чичаков получил приказание ввести корабль в Читамский док, обшить его медью и устроить совершенно на английский образец. Русский капитан получил возможность наблюдать за работами в британских доках. Порядок и профессионализм кораблестроители его покорили. Он писал с восхищением и искренней горечью за российский флот. «Имею пред глазами ежедневное производство работ касательно кораблестроения и деятельно уже более еще, нежели умозрительно вижу, сколь далеко находимся мы со флотом своим от подобия исправного флота». Страстная заинтересованность молодого русского, его любознательность, способность вникать во все профессиональные детали вызвали интерес и симпатию управляющего доками Чарльза Проби. Он пригласил русского капитана к себе в дом. Тут-то и случилось то, что сделало Павла Чичагова сначала самым счастливым человеком на свете, потом самым несчастным. Вот как вспоминал сам адмирал Чичагов о встрече с женщиной, которая станет для него смыслом жизни. Девицы были музыканши, младшая дочь более другой. Так как я очень любил музыку, то гармония послужила к нашему сближению, и я нашел так много соотношений между чувствами и склонностями этой девицы с моими, что с каждым днем более и более привязывался к ней. Наконец, несмотря на все мое предубеждение против женитьбы, я почувствовал действительно, что мне весьма трудно будет расстаться с мисс Елизаветой Проби. Я думал даже, что без нее не буду счастлив. Если бы он мог знать тогда, насколько окажется прав. Он переживет ее на 38 лет, и ни одного дня после ее смерти не будет счастлив. А тогда он предложил любимой руку и сердце, чем вызвал гнев ее отца, еще накануне только к нему доброжелательного. Мистер Проби не мог даже вообразить, что его дочь станет женой иностранца и иноверца. Одно дело светские беседы за чайным столом, другое. Они поженятся только после смерти отца Элизабет. Но до этого Павлу Васильевичу придется преодолеть и другое препятствие, казавшееся непреодолимым – категорический запрет императора Павла. Самодержец заявил, что в России настолько достаточно девиц, что нет надобности ехать искать их в Англию, забыв, что сам два раза был женат на иностранках. А за упорство в желании жениться только на мисс Проби и на ком другом даже лишил Чичагова всех отличий и поместил в Петропавловскую крепость. Спас будущего военно-морского министра Российской империи только вздорный переменчивый характер Павла Петровича. Неожиданно император повелел выпустить упрямца из крепости, наградил, повысил в чине и жениться разрешил. Что ждет влюбленного моряка дальше, предугадать было невозможно. Но жить Павлу Петровичу оставалось совсем недолго. Зато последний год Павловского царствования для англичан, оказавшихся в России, был тревожен и мрачен. Отношения между недавно еще союзными державами ухудшились настолько, что выходцы из Англии чувствовали себя здесь пленниками. Однако Элизабет стойко сносила неприязнь общества. Она любила мужа и ради него была готова на все. Мечтала об одном – мужа отправит в служебную поездку в Англию, и она получит возможность побывать на родине. Но осуществиться этой надежде помешал новый император Александр I. Он приблизил к себе и постоянно держал под рукой молодого, одаренного, энергичного, и что было большой редкостью и оттого особенно ценно, абсолютно честного, неспособного на мздоимство и казнократство морского офицера. Убедившись в неподкупности Чичагова и его преданности делу, Александр Павлович назначил того сначала вице-адмиралом, потом заместителем морского министра, а потом и главой адмиралтейского ведомства. С этого времени Чичаков мог позволить себе иметь открытый дом. Сначала его жена принимала у себя в основном англичан. Не потому, что не любила русских, просто дичилась, чувствовала себя чужой. Но со временем их гостеприимный дом превратился в один из центров светской и политической жизни Петербурга, а Елизавета Карловна Чичагова была принята во дворе и, наконец, перестала тосковать по родине. Доктор Иоганн Джон Самуил Роджерсон, лейб-медик Екатерины II, названный с ее легкой руки Иваном Самуиловичем, один из близких друзей Чичаговых, осенью 1805 года писал в Лондон. Он смягчился, стал более гибким и хорош во всех отношениях, хорошо исполняет свои должностные обязанности. Она, наконец, здесь натурализовалась и настолько в согласии со страной, что случись ей неожиданно вернуться жить в Англию, она будет оттирать слезы. Ее здоровье в порядке и останется хорошим, если у нее не будет больше детей. Роджерсон был очень хорошим врачом, и прогноз его, к сожалению, оказался точен. Элизабет умрет после следующих родов, оставив детей и обезумевшего от горя мужа. Но до этого еще далеко. А пока, в том самом 1805 году, когда ничто не обращало счастья семьи, о пророчестве доктора супруги не знали, знаменитый архитектор Чарльз Камерон, его жена была ближайшей подругой Элизабет, представил Чичагову профессора архитектуры Императорской академии художеств Андрияна Дмитриевича Захарова. Адмирал, безусловно, доверял Камерону, Александр I с таким же доверием отнесся к рекомендации адмирала. В результате Захаров, без обычных в таких случаях сомнений и проволочек, был утвержден в должности главного адмиралтейств архитектора. Случилось это 25 мая 1805 года. А ровно через год, день в день, император утвердил проект, и строительные работы начались. Они будут продолжаться 13 лет. До их завершения автор проекта не доживет. Что же до Чичагова, то его крайне беспокоила плохая подготовленность русского флота на Балтике. Он принимал всевозможные меры, чтобы модернизировать флот, но реформы продвигались с трудом. Слишком много было у военно-морского министра недоброжелателей. Его боятся, потому что он настаивает на порядке и ненавидит за то, что он не позволяет, чтобы крали в его ведомстве. Писал хорошо знакомый с российскими реалиями граф Ксавье де Местер. Придворные интриги стоили адмиралу здоровья, а смерть горячо любимого отца привела к тяжелой депрессии. В апреле 1809 года адмирала Василия Яковлевича Чичагова отпели в Александро-Невской лавре в присутствии императора и похоронили со всеми воинскими почестями. А в сентябре его сын подал в отставку, распродал имущество и отправился со всей семьей во Францию. Близко знавшая и любившая Чичаговых фрейлина императрицы Елизаветы Алексеевне Роксандра Скарлатона Струдзе записала в дневнике: он до сих пор остается одним из самых достоверных источников сведений об Александровской эпохе. Адмирал Чичагов, все еще очарованный славой Наполеона, пожелал увидеть поближе предмет своего обожания. Вопреки желанию императора, он настоял на отставке и приготовился ехать в Париж. Его жена, более здравомыслящая, была не в состоянии отговорить его от этой замечательной глупости. Моя грусть при их отъезде еще усиливалась тем, что мадам Чичагова не скрывала фатального предчувствия, которое ее переполняло. Мы расстались, рыдая. Предчувствие сбылось. Русский посол в Лондоне, граф Семен Романович Воронцов, писал сыну Михаилу, близкому другу безутешного вдовца. Получил письмо от бедного Чичагова после его возвращения в Россию. Письмо разрывает сердце. Я никогда не видел такого горя, такого отчаяния, какое он испытывает по поводу кончины жены. Скажи, что ты надеешься, что из любви к почившей он должен сохранить себя, чтобы посвятить образованию детей, которых она ему оставила. Он в таком отчаянии, что я опасаюсь за его жизнь, или, что еще хуже, что он сойдет с ума. Друзья, ответственные за детей, помогли ему не сойти с ума, вернуться к жизни. Но судьба приготовила еще один удар. Адмирал был истинным патриотом, но боготворил Наполеона и делал все, чтобы избежать войны с Францией. Очевидно, что любые усилия одного человека, если этим человеком был не император, не могли остановить неизбежное. И Чичагов принял участие в войне против своего кумира. Ему, моряку, поручили командовать армией, которая должна была воспрепятствовать переходу отступавшей французской армии через Неман и пленить Наполеона. Он с этой задачей не справился. И тут недоброжелатели, ненавидящие Чичагова за его реформы, за его беспощадную борьбу с коррупцией и взятничеством, припомнили ему преклонение перед императором французов. Поползли слухи, уж не преднамеренно ли адмирал дал уйти смертельному врагу России. верили оговорам только те, кто хотел им верить. Люди, знавшие адмирала, объясняли его неудачу тем, что случайностью поставлен он начальником сухопутных войск, но призванием его было море. У преданных старых наших моряков имя его, до позднейшего времени опальное и редко поминаемое, ценится очень высоко. Утверждают, что все лучшее заведено в нашем флоте Чичаговым. Так писал Петр Иванович Бартенев, добросовестнейший историк, собравший огромное количество свидетельств деятельности адмирала на благо России. Тем не менее, положение Павла Васильевича на родине выглядело двусмысленно. Он вынужден был уехать за границу. 38 лет адмирал бережно хранил черное бархатное платье обожаемой жены. Просил детей положить его в свой гроб. Волю отца дети исполнили. А теперь вернусь к Андреяну Дмитриевичу Захарову. Не забывая о том, что назначением на должность главных адмиралтейств архитектора зодчий обязан адмиралу Чичагову, скажу, что должность эта, похоже, была предначертана Захарову судьбой. Дело в том, что родился он в семье прапорщика Дмитрия Ивановича Захарова, всю жизнь прослужившего в адмиралтействе. Семья была бедной, даже домик, где жили Захаровы, дала им адмиралтейская коллегия. Так что слово «адмиралтейство» стало одним из первых, что услышал будущий зодчий. И в слове этом было сосредоточено все – и крыша над головой, и скромный, но сытный обед, и увлекательные рассказы отца о кораблях, о море. Именно служба в адмиралтействе дала возможность Дмитрию Ивановичу определить сына за казенный счет в Академию художеств. Все остальное – плоды таланта, увлеченные учебы и непрерывного труда. Задача, поставленная перед Захаровым, была захватывающе интересна и одновременно необычайно трудна. Предстояло совместить верфь, действующее промышленное предприятие, с созданием, которому надлежало стать центром грандиозного архитектурного ансамбля. Такого не только в России, но и в мире не строил никто. Представленный Захаровым проект был таков, что не вызвал ни малейших замечаний у императора, вообще-то человека весьма требовательного, даже придирчивого. Начали со строительства восточного корпуса. Оно и понятно, нужно было поскорее убрать то, что раздражало изысканный вкус государя. Все шло хорошо, здание уже подвели под крышу, но... Однажды поутру Александру Павловичу захотелось выглянуть в окно, и вдруг он обнаружил, о ужас, что новое здание заслонило давно ставший привычным вид на Невские просторы. Отнимает вид из собственных его комнат на Галерную гавань и устье Невы. Кабинет государя помещался в северо-западном углу дворца. Захаров немедленно получил предписание отступить строением в такой пропорции, чтобы оное не отнимало упомянутых видов. Можно представить себе отчаяние архитектора. Пришлось сносить 18 метров почти готового корпуса, менять композицию всего фасада. А ведь на плане, который утвердил император, все было обозначено подробно и точно. Стоило только проявить хоть немного внимания. Но воля монарха – закон. Это стоило архитектору и душевного покоя, который так нужен любому, а уж творцу особенно, и здоровья. Ему было всего 50 лет, когда сердце не выдержало. Но он успел. Длинное, унылое, однообразное здание, исключением была лишь Корбовская башня со шпилем и корабликом, он превратил в необыкновенно выразительное и величественное сооружение. Башню сделал еще монументальнее, а верхний ее ярус окружил стройной колоннадой. Над аркой поместил великолепно исполненный Иваном Ивановичем Теребеневым горельеф заведения флота в России, отдав тем самым дань основателю флота, города и адмиралтейства. Горельеф изображает бога морей Нептуна, предающего Петра Великому трезубец, символ владычества над морями. Захаров вообще использовал скульптуру так органично и мощно, как никто. Что же касается композиционного решения, то боковые крылья, скучные, монотонные, он разбил шестью ризалитами, по три с каждой стороны. Два величественных 12-колонных портика, увенчанные ризалитами, симметричные шестиколонные портики, чередуясь с гладкими плоскостями стен, создают впечатление изысканной соразмерности частей огромного здания, делают его образцом чистоты стиля. Оно стало уникальным градостроительным узлом, связывавшим между собой пространство главных площадей Петербурга. Петровской, Сенатской, Адмиралтейской, большую часть ее сейчас занимает Александровский сад, и Дворцовой. Правда, далеко не все, что задумал Захаров, удалось осуществить. Он ведь хотел сохранить канал, окружавший Адмиралтейство, облицевать его гранитом, обнести чугунной решеткой и перекинуть через него три великолепных каменных моста. Но после его смерти было выдвинуто другое предложение – засыпать канал со стороны главного фасада и бокового, обращенного к Зимнему дворцу, и сделать на его месте тротуар для пешеходов. Александру Павловичу представили сметы на производство работ по обоим проектам. Второй вариант был почти вдвое дешевле. Его император и утвердил. Более другого императора, Александра II, адмиралтейство потеряло часть своего великолепного скульптурного убранства. Александр Николаевич не пожелал вступать в конфликт с главным священником армии и флота Василием Ивановичем Кутневичем, требовавшим убрать от церкви, созданной в левом крыле адмиралтейства на время, пока не закончится строительство Исаакиевского собора, статуи, кои поставлены на фронтоне и у входа в двери. Скульптуры, изображавшие античных богов, якобы не могут уже иметь тут приличия. Император, вообще-то человек со вкусом, спорить не стал. Прекрасные аллегорические фигуры были уничтожены. Потом, тоже при Александре Николаевиче, на месте закрытой к тому времени верфи будет проложена Адмиралтейская набережная, что, в общем-то, совсем неплохо, если бы участки на территории бывшей верфи не были распроданы в частные руки. Спустя несколько лет владельцы участков, руководствуясь исключительно собственным вкусом и амбициями, а вовсе не интересами города, застроили набережную огромными, несоразмерными адмиралтейству, далекими от совершенства домами, которые подавили благородные, стильные боковые павильоны адмиралтейства и закрыли творение Захарова от Невы. Вскоре его закрыли и со стороны города. Высаженный перед ним сад разросся, за деревьями стало невозможно разглядеть один из самых совершенных архитектурных памятников Петербурга. С Невского его сейчас почти не видно. Закрывает не только сад, но и огромный, стилистически чуждый и адмиралтейству, и Дворцовой площади, и проспекту Дом 1. Но это вблизи, зато издали по-прежнему светла адмиралтейская игла.